очень шли к его темным волосам. «По-моему, ты удивлена моим присутствием здесь?» — приветствовал он Сару вопросом. «Мемтаз передала мне, что ты возражаешь против сложных приготовлений к встрече, и я дал ей разрешение отказаться от них». «Значит, вы за мной следили?» «Конечно». Халид стоял у огромной карты Соединенных Штатов, укрепленной на мольберте. «Уж не урок ли географии у нас будет?» — поинтересовалась Сара. «Да, мне хотелось бы побольше узнать о твоей стране», — ответил он. «Где вы достали карту?» «Я могу достать все, что угодно, Кариста. Естественно, за соответствующую плату». «Включая даже людей», — саркастически заметила девушка. Халид предупреждающе поднял руку. «Сегодня вечером я не желаю ссориться с тобой. Хочу, чтобы ты показала те места, которые меня интересуют». «Прекрасно», — отозвалась Сара. Она обрадовалась. Это занятие интереснее, чем бесконечные рассказы про Котсволд. «Где находится твое правительство в Вашингтоне?» Сара показала ему столицу между штатами Вирджиния и Мэриленд на реке Потомак. «А я считал, что он в центре страны». Сара покачала головой. «А где Бостон?» Подняв руку к северу, Сара показала Халиду свой родной город на берегу Атлантического океана. «И в каком он районе?» «Не в районе, а в штате. У нас это называется штатами. Массачусетс». «Масса... а... мне этого не выговорить». «Массачусетс», — повторила Сара, стараясь произнести название как можно четче. Халид повторил название штата, и на этот раз достаточно успешно. «А твои родители? Откуда они родом?» «Мой отец был из Бостона, а мама родом из Нью-Хэмпшира. Это вот здесь». Халид всмотрелся на место на карте, куда указывал ее палец. «Страна наша очень большая. От берега одного океана до берега другого лежит 3000 миль. Как это вы, учась в Оксфорде, смогли остаться настолько невежественным относительно Америки?» «В Оксфорде я узнал много об Англии, а не о Соединенных Штатах. Ты разве много знала об Оттоманской империи до того, как сюда приехал?» Он был прав. «А в чем заключалась твоя работа?» Продолжал расспрашивать Халид. «Я работала в Бостоне. Преподавала в школе». «В школе?» «Да, в начальной школе. Вела 4-й класс». Халид вопросительно поднял бровь. «Детям было лет по 10? «И тебе никогда не хотелось иметь собственных детей?» спросил он. Его темные глаза вглядывались в лицо девушки. «Когда-нибудь, в подходящее время». «И с подходящим мужчиной?» «Да», — настороженно согласилась Сара. «Чему вела вся эта болтовня?» Прежде Халид был склонен к прямой атаке, а не к вежливым разговорам. «Может, меняет тактику в отношении Сары? Как он непонятен, непредсказуем?» Сара боялась отвести от него глаза. Вошел слуга, он принес кофе. Поднос был поставлен на резной столик из красного дерева, стоявший перед Халидом. И паша пустил слугу, повелительно махнул рукой. «Садись», — пригласил Ансару. И она села рядом с ним на обтянутый дамасским шелком диван. «Могу я предложить тебе кофе?» — спросил Халид. «А в него ничего не подсыпано?» Уколола она его, глядя прямо в глаза. Халид снисходительно улыбнулся. «Позволь задать тебе один вопрос. Если бы в Топкапи, отведя тебя в сторонку, я спросил, поедешь ли ты со мной сюда, ты бы согласилась?» «Конечно, нет». «В таком случае, что мне оставалось делать, как не подсыпать тебе в кофе дурман?» «Халид... а вам никогда не приходило в голову, что вы можете не получить того, чего желаете?» «Нет», — с наивной прямотой ответил тот, направляя темную струю кофе в полупрозрачную фарфоровую чашечку. И что же у вас не оставалось иного выбора, кроме как похитить меня?»